Глава 7. Ирина. Валялась на диване, упивалась жалостью к себе. Ненавидела весь мир вокруг. Ненавидела в данный миг Артема, Регину. Желала им всяческих невзгод и... не могла успокоиться. Проклятые слезы не желали останавливаться. Катились по щекам. И отчаянно их смахивала. Вытирала слезливое и сопливое лицо. На полу образовалась стихийная мусорка из бумажных носовых платков. Еще и поганая простуда добавляла мне радости. Вдруг дверь открылась. Я приподняла голову и увидела его. Руслана. Взгляд его был настолько проницательным, что я моментально почувствовала, как он видит меня насквозь. Собака направилась сразу ко мне. Я скривилась, едва представив, как эта огромная псина сейчас начнет меня облизывать. «Зайка, иди на кухню». Переначал Руслан ее маршрут. Собака тявкнула, завиляла хвостом и посеменила к своей миске, пока еще пустой. «Ира». Его голос был мягким, но в нем звучало сочувствие. Он поставил пакет на стол, потом подошел ко мне, присел на край дивана. Я попыталась сдержать эмоции, но как? «Не говори ничего, пожалуйста», — выдохнула я, пряча лицо в ладонях. Его рука осторожно легла мне на плечо. Я почувствовала, как он тянет меня к себе, и я, не сопротивляясь, села и уткнулась в его грудь. Чужая ткань свитера быстро стала мокрой от моих слез, но его это не смутило. Он молчал, просто держал меня, пока я не утихла. Потом тихо сказал. «Твой муж не пошел на контакт?» Я кивнула, пытаясь все собрать в кучу, но слова никак не выстраивались в предложение. Какой-то сумбур и хаос в голове, честное слово. Я сжала губы и, с трудом подняв на него взгляд, выдавила. «Он...» Артем сказал, что это все выдумка, что меня сбили, а потом бросили в лесу не по-настоящему, что все специально, будто я давно знала об их связи и придумала такую многоходовку, чтобы его вернуть. Ты представляешь? Он сказал, что я манипуляторша». Слова отзывались в голове пустым эхом. Я не могла даже верить в то, что говорю. Как можно верить в то, что было сказано человеком, которого любишь, который обещал быть рядом всегда? Как можно верить, когда он без всякого стыда и сомнений ударил мне в спину? Совсем недавно мне казалось, что он до конца жизни мой. А теперь... Мой голос сорвался. Я снова почувствовала, как жар обжигает грудь. Внутри бушевал гнев, и я не могла его сдержать. «Это полный абсурд, Руслан. Он сказал, что я сама это придумала. Придумал чертову аварию, в которой чуть не погибла. Даже не удосужился послушать мои объяснения. Не поинтересовался, что мне пришлось пережить. Я потеряла все, Руслан». Я прижала руки к лицу, пытаясь остановить себя, но не могла. Слезы текли непрерывно, как вода, прорвавшая плотину. Руслан молчал. Он просто сидел рядом, обнимал, держал меня. А его молчание было как надежная стена, которая не давала мне рухнуть в пучину отчаяния. Он явно знал и понимал, что я переживала сейчас. Он знал, как больно мне сейчас. «Ира», — произнес он наконец. Голос его был тихим, но в нем не было ни жалости, ни осуждения. «Я знаю, тебе очень больно. Но поверь мне, переживать предательство в твоем состоянии, да еще голодной, не лучшая идея. Давай тебя сначала вылечим, хорошо? И поесть тебе нужно. Сейчас разогрею куриный бульон. Сварю домашние яйца в мешочек. Это вкусно. Еще салат сделаю. У меня теплица, свои овощи. Пока ты будешь есть, я испеку бисквит». Его уверенный и успокаивающий голос подействовал лучше любого лекарства и любого успокоительного. Слезы в тот же миг перестали литься рекой. Устало вздохнула, еще раз всхлипнула, потом шумно высморкалась в последний платочек и просипела. «Платки закончились». «Есть еще. У меня большой запас бытовых средств», — сказал он ободряюще. «Так что насчет поесть? Согласна?» Я слабо кивнула, не в силах ответить словами. Злость и боль отступили, но их место заняла какая-то невероятная усталость. Руслан встал, выдал мне большую пачку носовых платков, убрал мою стихийную мусорку, а потом быстро и уверенно пошел на кухню. Я тупо сидела и смотрела на телефон Руслана и не могла заставить себя двигаться. Я была как парализованная. Скоро передо мной оказался ароматный суп. Курицу он сварил так, что она таяла во рту, а бульон был наваристым, так что я почувствовала, как тело начинало быстро приходить в себя. Даже горло вроде полегче стало. Но как бы я ни пыталась сосредоточиться на еде, Слова Артема оставались в моей голове, как черные пятна на чистом белом листе. Руслан поставил передо мной салат. Его взгляд был таким внимательным, таким мягким, что я невольно улыбнулась ему и поблагодарила. Он не стал спрашивать, как я себя чувствую. Он просто был рядом. Все видел, все понимал, все знал. Собака послушно сидела на кухне со смаком, то грызла, то облизывала огромную мясистую кость. Начала есть, и черт, я не могла есть без слез. Снова начался водоразлив. Каждый глоток, каждое движение ложки было как попытка вернуть себе то, что я потеряла. И пусть даже по кусочкам, по чуть-чуть. Еще подумала, что Артем никогда со мной так не возился. И кухню он не очень-то и жаловал. Точнее, не любил готовить. И овощи никогда не выращивал. Если я заговаривала о даче, он сразу делал страшные глаза и обрывал меня яростным воплем, что никакой дача, только загородный домик, и все засеяно будет одной травой, и даже цветов не будет. Руслан, заметив мое молчание, поставил в духовку пирог и подошел ко мне, сел в кресло напротив. «Полегче», — тихо спросил он, как бы готовясь к тому, что я сейчас опять начну плакать. Я кивнула и потянулась за стаканом с водой. Сделала глоток. Еще не зная, что мне предстоит завтра, я продолжала есть вкусный куриный бульон, вдыхала его аромат, съела яйцо, сваренное в мешочек. Оказывается, это очень вкусно. Затем сказала: «Кажется, тебя ко мне прислали сами ангелы, Руслан. А может быть, ты сам ангел?» Он запрокинул голову и рассмеялся. А смех у мужчины был потрясающе красивым. Проснулась от насыщенного запаха дерева. Ни смолы, ни хвои, нет. А теплого родного аромата старой бочки с медом, что случайно забыли на солнце. Сначала запах был почти неуловим, на грани фантазии, но стоило открыть глаза, и он обволакивал меня, как мягкий плед. Гостевая комната в доме Руслана оказалась неожиданно изысканной. Поначалу я ожидала чего-то грубого, охотничий угол, шкура на полу, трофеи. Хотя с чего вдруг? В гостиной было все чинно, современно, стильно. Мужчина с собакой, живущий на окраине леса, не ассоциировался у меня с тонким вкусом. Но я ошиблась. Комната квадратная, но не слишком выверенная. В ней была некая природная асимметрия, которая не раздражала, а наоборот притягивала взгляд. Стены из бруса, не лакированные до глянца, а матовые, как будто только что из-под рук мастера. Я провела пальцами по древесной текстуре. Похоже, термообработанный ясень. Черт, я ведь галерист, мне положено знать, а я только предполагала. Окно во всю стену, от пола до потолка. За ним деревья. Я поднялась с постели, опираясь на костыль. Зараза такая, нога по-прежнему ныла, болела, ее дергала, и каждый шаг был неприятным напоминанием. Я не в своей жизни. Это не мой дом, не моя постель, не мой мужчина. И тем не менее, кровать здесь была чудесной. Высокий каркас из светлого дуба, белое белье без рисунка, будто воздух остался внутри пододеяльника. Матрас, как в дорогих отелях, подстраивался под изгибы тела, будто говорил: «Ты все еще заслуживаешь покоя, поспи, отдохни, забудь о проблемах». Санузел, примыкающий к гостевой, был продуман до мелочей. Стекло, бетон и та же древесина. Все здесь сдержано, но без холода. Мужчина построил этот дом для себя, возможно, для семьи, но что-то не вышло, я это чувствовала. Села в кресло, что стояло у самого окна, положив костыль рядом. За стеклом шелестели деревья. Было тихо, умиротворенно, красиво. Такие моменты мысли приходят излишне громкие. Артем меня не ждал. Он наплевал на меня и не верил мне. Он знал, что мне больно. Знал, что я любила его. Люблю. Больше он не позвонил, словно вычеркнул меня из жизни. И ведь действительно вычеркнул. Просто взял и выбрал другую жизнь с Региной. С моей чертовой сестрой по духу, с которой мы когда-то смеялись до слез над мужчинами, над браками, над «никогда не променяем друг друга на других подруг». И она ждет его ребенка, они строят отношения. В моем доме, в моей жизни. А я осталась ни с чем. Руслан не обязан был меня спасать, он не знал, кто я. Я могла быть кем угодно, мошенницей, неадекватной, психопаткой. Но он спас меня, посадил свою машину, пустил в свой дом, вызвал врача, не задавал лишних вопросов, не лез в душу. Он, чужой человек, оказался ближе родного мужа. А Артем? Артем — предатель. Я сжала пальцами край подлокотника. Слезы не текли, видимо, я уже все выплакала. «Прекрасный вид, правда?» — послышался низкий голос от двери. Я сначала вздрогнула и дернулась, обернулась. Руслан. Он стоял в проеме, не входя, держа в руке чашку и блюдце с куском пирога. «Брусничный чай, бисквитный пирог. Будешь? Я слышал, как ты ходила по комнате, понял, что уже проснулась». Я кивнула. Не улыбнулась, не смогла. Он поставил чашку и блюдце на столик рядом с моей рукой. Его пальцы были обветренными, крепкими, настоящими. «Спасибо», — просипела я. Горло еще болело. Он ничего не сказал, просто остался. Молчание между нами не было тяжелым. Оно было как этот дом. Прочным, простым, теплым. Я не знала, что будет дальше, но знала точно. Я еще жива, и я еще чувствую. И, может, пока я здесь, в этом деревянном убежище с запахом меда и природы за окном, я научусь жить заново. Без Артема, без Регины, без иллюзий. С костылем, с болью, но с собой, и я поправлюсь. И мы еще поборемся, Артем. Я не дам себя в обиду.